Горбун из Нотр-Дама. В Париже темная ночь. Трое цыган и лодочник плывут по реке Сене к городу. Они пытаются пробраться в Париж, но, причалив к берегу, попадают в лапы к солдатам судьи Фрола. Женщина с ребенком на руках бросается бежать, но далеко уйти ей не удается. Фрола настигает ее и отбирает дитя. Едва взглянув на ребенка с криком «Чудовище!», он уже собрался было бросить его в колодец. Но архидиакон Нотр-Дама останавливает Фрола и приказывает воспитать ребенка самому. Малыша зовут Квазимода. Теперь он вырос и живет совсем один на колокольной башне Нотр-Дама, где Фрола его ото всех скрывает. Несмотря на свою необычную внешность, он добр и деликатен, хотя и немного одинок. Единственные друзья Квазимода — Виктор, Гюго и Лаверна — три каменные горгульи. Однажды утром они пытаются уговорить парня принять участие в празднике дураков, который каждый год проводится на площади перед собором. Квазимода и рад бы поучаствовать, но Фрола его отговаривает. По его словам, Квазимода — монстр, и над ним все будут смеяться. Горгульям все-таки удается убедить Квазимода спуститься на праздник. На площади царит веселье, много музыки и красочных нарядов. Все принимают лицо Квазимода за удачную маску. Но когда его коронуют королем дураков, всем становится понятно, что это не маска, и толпа начинает бросать в него помидоры и гнилые овощи. Бедный Квазимода просит Фрола вступиться за него, но судья игнорирует его просьбу. Только прекрасная цыганка Эсмеральда выступает в защиту горбуна. «Вы издеваетесь над бедным парнем так же, как над моим народом!» — кричит она Фрола. И судья приказывает стражникам схватить нахалку. Но Эсмеральде удается сбежать. Фрола отправляет в погоню за цыганкой капитана гвардии Феба. И девушка скрывается в соборе. Судья врывается в Нотр-Дам и приказывает капитану арестовать цыганку. Но Феб не хочет этого делать. Эсмеральда нравится ему. Она добрая и великодушная. Кроме того, вмешивается архидиакон. Ее нельзя арестовать в храме, где она попросила убежище. Фрола вынужден уйти. Эсмеральда остается одна. И Квазимода решается к ней приблизиться. Он показывает ей, какой вид открывается с колокольни, и рассказывает, что Фрола приютил горбуна еще ребенком, когда его все бросили, потому что он просто чудовище. Тут девушка берет его за руку. «Линия жизни длинная», — говорит она, изучая ладонь горбуна. «А это означает, что ты застенчивый». «Хм, забавно. Я не вижу никаких чудовищных линий». Квазимода тронут ее добротой. Горбун помогает Эсмеральде выбраться из Нотр-Дама, и цыганка дарит ему подвеску. Если Квазимода понадобится укрытие, подвеска укажет путь. Когда Фрола узнает, что цыганка сбежала, он вызывает к себе Феба. «Найдите мне эту цыганку!» — приказывает судья. И стражники начинают опрашивать всех жителей Парижа. Но Эсмеральды нигде нет, и Фрола просто обезумел от ярости. Много невинных людей были арестованы, а их дома сожжены. Феб, потрясенный такой жестокостью, осмеливается возражать ему. «За неподчинение полагается смерть», — говорит Фрола и приказывает стражникам казнить капитана. Фебу удается сбежать, но в него попадает стрела, и раненый капитан падает в холодные воды Сены. Кажется, несчастному Фебу ничто не поможет. Но Эсмеральда видела, что произошло, и спасает его, а затем доставляет в Нотр-Дам. Квазимода снова видит Эсмеральду. Он счастлив. Но когда девушка просит помочь капитану, Горбун понимает — Эсмеральда влюблена в Феба. Квазимодо больно и грустно, но ради Эсмеральды он готов приютить беглеца. Затем цыганка зашивает рану капитана, и влюбленные, наконец, впервые целуются. Перед уходом Эсмеральды Квазимодо обещает, что позаботится о Фебе. Но злодей Фрола узнал, что Горбун помог девушке сбежать. «Ты идиот!» — кричит он. «Это была не доброта, а хитрость. Она цыганка, а цыгане совершенно не способны на искреннюю любовь». Фрола сообщает Квазимодо, что знает, где находится убежище цыганки, и на рассвете нагрянет туда вместе со своими солдатами. Но это всего лишь хитрость. Судья хочет, чтобы Горбун, сам того не желая, привел его к цыганке. С помощью подаренной подвески Квазимодо и Феб в конце концов находят Эсмеральду. Они хотят предупредить девушку об опасности. Эсмеральда благодарит Феба и обнимает его. «Благодари не меня, а Квазимодо», — отвечает капитан. «Без его помощи я бы не нашел дорогу сюда». И тут из темноты раздается глухой и жуткий голос. «Я бы тоже», — говорит Фрола. Судья приказывает своим стражникам арестовать всех. Квазимодо вынужден смотреть, как Эсмеральду и Феба уводят прочь. А его самого Фрола приковал цепями в колокольне, чтобы Горбун не смог выйти оттуда. На площади перед собором Фрола разводит костер, на котором он собирается сжечь Эсмеральду. Все это видит Квазимодо, но он никому не позволит причинить девушке вред. В ярости Горбун все сильнее и сильнее трясет цепи. Они не выдерживают и рвутся. Квазимодо удается выхватить Эсмеральду из пламени и невредимой принести в собор. Феб тоже сумел сбежать, а когда Фрола приказывает страже атаковать собор, капитан кричит, обращаясь к парижанам. «Фрола преследовал невиновных людей, а теперь объявил войну самому собору Нотр-Дам! Неужели мы допустим это?» Толпа взрывается негодованием. Тем временем Фрола настигает Квазимодо и Эсмеральду, которая лежит без сознания, и пытается заколоть Горбуна. Но Квазимодо впервые решает дать отпор своему мучителю. «Всю мою жизнь ты внушал мне, что мир охвачен тьмой и безумно жесток. Но сейчас я вижу, что тьма и жестокость только в таких людях, как ты». Фрола и Квазимодо сражаются внутри башни и на ее балюстраде. И в какой-то момент Фрола срывается и падает на землю, а Феб спасает Квазимодо. Встает солнце. В Париже наступил новый день. Двери Нотр-Дама открываются, и из них, держась за руки, выходят Феб и Эсмеральда. Через пару мгновений за ними следует Квазимодо. Он идет несмело, как будто опасаясь, что его снова ждут насмешки. Но вместо этого к Горбуну подходит маленькая девочка и ласково гладит по лицу. «Да здравствует Квазимодо!» Толпа ликует и поднимает звонаря на руки. С вершины колокольни на площадь глядят Виктор, Гюго и Лаверна. Они так рады за своего друга. Его действительно ожидает новая жизнь.